«Если вас все еще интересует мой сын», — сказал он, выделив последнее слово ледяным равнодушием, — «вы его вряд ли поймаете. Он только что покинул страну. Между нами, я сказал бы, сбежал из страны». «В самом деле», — поддакнул отец Браун, серьезно глядя на баронета, — «какие-то люди по фамилии Груновы справлялись у меня, где он», — сказал сэр Джон. «Я как раз отправил телеграмму, в которой сообщил, что ему можно писать в Ригу до востребования. Но даже тут вышло недоразумение. Вчера я собрался на почту и опоздал на 5 минут. Вы долго здесь пробудете? Надеюсь, вы зайдете ко мне еще раз». Когда священник пересказал юристу эту небольшую беседу, тот был и удивлен, и озадачен. «Почему капитан удрал?» — спросил он. «Кто эти люди, которые его разыскивают? Кто же такие эти Груновы?» «На первый вопрос я вам вряд ли отвечу», — сказал отец Браун. «Возможно, всплыл наружу какой-нибудь его тайный грех. Скорее всего, они его шантажируют. На другой вопрос, я думаю, ответить просто. Это страшная толстуха с желтыми волосами, мадам Грунова, а коротышка вроде бы ее муж». На следующий день отец Браун вошел в комнату рано и бросил на кровать свой черный зонтик так, как пилигрим бросает посох. Выглядел он устало. Во время его расследования это случалось нередко. На сей раз то была не усталость неудачи, но усталость успеха. «Какая страшная история», — сказал он скучным голосом. «Надо было сразу догадаться. Я должен был догадаться, едва вошел и увидел, что там стоит». «Что же вы увидели?» — нетерпеливо спросил Гренби. — «Я увидел всего лишь один доспех», — ответил отец Браун. Наступила тишина. Юрист смотрел на своего друга, а друг заговорил снова. — «Не далее, как вчера, я собирался сказать своей племяннице, что только два типа мужчин могут смеяться, когда останутся одни. Тот, кто смеется один, почти наверняка или очень плох, или очень хорош. Видите ли, он поверяет шутку или Богу, или дьяволу. Во всяком случае, у него есть внутренняя жизнь. Этот человек, я думаю, поверял свою шутку дьяволу. Ему было все равно, услышит ли ее кто-нибудь. Шутка самодостаточно, если она достаточно низменна». «О чем вы говорите?» — спросил Гренби. «Вернее, о ком? О котором из них? Кто это позволяет себе шутить с его сатанинским величеством?» Отец Браун поглядел на него и бледно улыбнулся. «Ах, — сказал он, — в том-то и шутка». Снова наступила тишина. Но на сей раз она была гораздо насыщеннее и тяжелее. Она опустилась на них словно сумерки, которые как раз уступали место тьме. Отец Браун продолжал, устало понизив голос и положив локти на стол. «Я интересовался родом Масгрейвов. Это отважный род, и живут они долго. И даже если здесь все так просто, я думаю, вы должны подождать с выплатой». «Мы к этому вполне готовы», — ответил юрист. «И все же бесконечно это продолжаться не может. Старику почти 80, хотя он еще шустер. Люди в здешней гостинице смеются и говорят, что он никогда не умрет». Отец Браун резко вскочил, что бывало с ним нечасто, но руки его оставались на столе. Он подался вперед и заглянул в лицо другу. «Вот!» — вскричал он негромко, но пылко. В этом вся проблема. Как он умрет? Как же он умрет? Ради бога, о чем вы? — спросил Гренби. Я о том, — раздался из полутьмы голос священника, — что я знаю, какое преступление совершил Джеймс Масгрейв. Гренби едва удалось подавить озноб, но он все-таки спросил, какое? «И впрямь худшие в мире», — отвечал отец Браун. «Во всяком случае, многие общества и цивилизации считают его таким. С самой глубокой древности, в племенах и в общинах за него наказывали ужасно. Как бы там ни было, теперь я знаю, что совершил молодой Масгрейв и почему он это совершил». «Что же он совершил?» — спросил юрист. «Он убил своего отца», — отвечал священник. Законник, в свою очередь, вскочил со стула и поглядел через стол. «Его отец в замке!» — резко вскричал он. «Его отец во рву!» — сказал священник. «Какой же я дурак, что не догадался сразу!» Когда что-то не понравилось мне в этих доспехах. Вы помните, как выглядит комната? Как тщательно она убрана и украшена. Два скрещенных боевых топора по одну сторону камина, два по другую. На стене круглый шотландский щит и ровно такой же круглый шотландский на другой стене. Одну сторону очага охраняют рыцарские доспехи, а по другую сторону — пустота. Никогда не поверю, что человек, украсивший комнату столь симметрично, оставит несимметричной одну деталь. Конечно, там были и вторые доспехи. Что же с ними случилось? Он подождал немного, затем продолжал уже спокойней. Чем больше я думаю, тем больше я убеждаюсь, что это очень хороший план убийства. Он решает вечную проблему, куда деть труп. Тело может стоять внутри этих доспехов часы, даже дни. Слуги будут ходить и выходить из комнаты, пока убийца не улучит удобный случай и, вытащив его под покровом ночи, не бросит в ров. А тогда как легко все пойдет. Коль скоро тело погружено в стоячую воду, рано или поздно в доспехах XIV века останется один скелет. Что ж, обнаружить его во рву старого пограничного замка весьма вероятно. Навряд ли кто-нибудь будет его там искать. Но если возьмутся, не найдут ничего, кроме все того же скелета в доспехах. А ведь я об этом догадывался. Когда вы сказали, что я ищу какие-то следы, вы были правы. Я увидел следы, глубоко вдавленные в берег, и понял, оставивший их либо слишком тяжел, либо нес что-то очень тяжелое. Да, кстати, из этого маленького происшествия можно извлечь еще одну мораль. Помните, я прыгнул как кошка. «У меня в голове мутится», — сказал Гренби. «Но я понемногу улавливаю суть этого кошмара. Хорошо, вы прыгнули, и что же?» «Сегодня на почте», — сказал отец Браун, — «я вспомнил, что баронет, по его словам, был там именно тогда, когда мы к нему явились. Понимаете вы, что это значит? Это значит, что его не было в замке, и вернулся он, пока мы его ждали. Вот почему мы ждали так долго. Когда я это понял, я внезапно увидел все». «Ну, — нетерпеливо спросил законник, — что же это было?» «Старик 80 лет может ходить, — сказал отец Браун. Старик может даже разгуливать по полям в свое удовольствие, но старик не может прыгать. У него это выйдет еще хуже, чем у меня. Да, если баронет вернулся, пока мы ждали, он должен был прийти, как и мы, перепрыгнув ров, мост, и позже не опустили. Я скорее предположу, что он сам помешал ему опуститься, чтобы отложить приход незваных гостей. Мост очень быстро починили. Но это не имеет значения. Когда я увидел смешную картинку, седовласый человек в черном скачет через ров, я уже знал, что это человек молодой, переодетый стариком. Вот вам и вся история. «Вы хотите сказать, — медленно произнес Гранби, — что этот милый юноша укокошил своего отца, спрятал тело в латы, а потом в ров, изменил внешность и так далее?» «На его счастье они с отцом очень похожи, — сказал священник. Вы видите по этим портретам, как велико в роду семейное сходство. И потом, вот вы говорите, он изменил свою внешность. Но в каком-то смысле любая одежда — маскарад. Старик скрывает себя под париком, молодой человек — под иностранной бородкой. Когда он побрился и надел парик на свою стриженную голову, он стал точь-в-точь папаша. Ну, подгримировался чуть-чуть. Думаю, теперь вы понимаете, почему он с такой вежливостью советовал вам приехать сюда на следующий день и в автомобиле. Сам он приехал ночью поездом. Он опередил вас, совершил преступление, переоделся и был готов к переговорам. — Ох, — сказал задумчиво Гренби, — готов к переговорам. Вы, конечно, хотите сказать, что настоящий баронет вел бы их по-другому. Он бы просто сказал вам, что капитан не получит ни пенса, — ответил отец Браун. Как ни странно, только убийство могло этому помешать. Но я хочу, чтобы вы оценили всю хитрость того, что он сказал вам. Его план отвечал нескольким задачам сразу. Эти русские шантажировали его за какое-то преступление. Думаю, за предательство во время войны. Ему едва удалось скрыться, и, возможно, он послал их по ложному следу в Ригу. А самая изысканная его выдумка — это слова о том, что он признает сына наследником, но не человеком. Разве вы не видите? Да, она гарантировала пост-обит, но еще и разрешала то, что вскоре станет величайшей трудностью. «Я вижу здесь несколько трудностей», — сказал Гренби. «Какую из них вы имеете в виду?» «Если бы даже сына не лишили наследства, — сказал отец Браун, — выглядело бы по меньшей мере странным, что отец с ним никогда не встречается. Отречение решало этот вопрос, так что оставалась лишь одна заминка. Наверное, он и сейчас над ней раздумывает. Как же нынешний хозяин умрет?» «Я знаю, как он должен бы умереть», — сказал Гренби. Отец Браун, казалось, был погружен в свои мысли. «Но и это не все», — задумчиво сказал он. «В этой теории ему нравилось нечто, ну, нечто теоретическое. Разум его мерзко радовался, когда он признался, играя одну роль, что совершил преступление в другой роли. Вот что я понимаю под инфернальной иронией, под шуткой, которую можно поведать дьяволу. Сказать ли вам то, что назвали бы парадоксом? Когда ты в самом сердце ада, очень приятно говорить правду. Да так, чтобы никто ничего не понял. Вот почему он с таким удовольствием выдавал себя за другого, а потом хулил сам себя, как того и заслуживает. Вот почему он смеялся один в картинной галерее. Гренби просто подскочил на стуле, словно его рывком вернули к простым житейским делам. «Ваша племянница!» — вскричал он. «Ведь ее матушка хотела, чтобы она вышла за Масгрейва. Видимо, дело тут в богатстве и титуле». «Да», — суховато ответил отец Браун. «Сестра моя очень ценит благоразумный, приличный брак».